«Конечно, не думаю», — сказала Шарлотта. «Но вполне возможно и даже вероятно, что убийство имело отношение к кражам. И это не все. Мама говорила ей, кажется, временами, что за ней наблюдают, шпионят. Вот это тоже может иметь отношение к убийству». На щеках Эмили вспыхнули два алых пятна. «Почему ты не сказала мне раньше?» Возмущенно, позабыв про недавнее смущение, воскликнула она. «Ты должна была тотчас же послать за мной. Можешь считать себя какой угодно умной, мне наплевать. Но тебе ни в коем случае не следовало пытаться решить все в одиночку. Посмотри, во что это вылилось. Ты слишком высокого мнения о себе, Шарлотта. Наткнувшись на разгадку в паре дел Томаса, ты уже вообразила себя такой умной, что никто тебя не проведет, никто не перехитрит. А теперь посмотри, что случилось». «Из-за того, что ты это допустила?» «Что это убийство, я узнала только позавчера». Шарлотте пришлось сделать усилие, чтобы сдержаться. Она знала, что сестра напугана, и даже допускала, что, может быть, немножко переоценила собственные способности. Наверное, было бы лучше, если бы она позвала Эмили раньше и рассказала хотя бы о маме и Поле Аларике. Эмили снова пододвинула тарелку с супом. «Остыл. Не знаю, почему тебя не тянет на что-нибудь нормальное, вроде пикулей. Когда я носила ребенка, мне постоянно хотелось земляничного джема. Ела его со всем, что попадалось под руку. Не подольешь горяченького из кастрюльки?» Шарлотта поднялась, зачерпнула половником супу и добавила в обе тарелки. Пододвинув сестре ее, снова села. «Что будем делать?» — тихо спросила она. Эмили снова посмотрела на нее. Гнев уже испарился. Она понимала, что вела себя как эгоистка, но говорить то, что она сказала, было вовсе не обязательно. «Думаю, лучше всего сегодня же, прямо сейчас, поехать и убедить маму, что ей угрожает опасность, и что она должна прекратить встречаться с мсье Алариком. Кроме, конечно, тех случаев, когда этого не избежать. Нельзя, чтобы это бросалось в глаза. Люди заметят, и начнутся разговоры. Затем, если это как-то связано с кражами, и кто-то завладел этим злосчастным медальоном, нужно постараться выяснить, кто убил эту женщину, Спенсер Браун. Деньги у меня есть. Если речь идет о шантаже, я выкуплю медальон». «Выкупишь?» — удивилась Шарлотта. «Конечно, выкуплю». Эмили посмотрела на сестру своими голубыми глазами. «Сначала мы выкупим медальон, а потом заявим в полицию. И пусть потом говорят что угодно. Без медальона их и слушать никто не станет. Только себе же и навредят. Покажут, какие они злобные. Карточку мы уничтожим, а мама будет все отрицать. И мсье Аларик возражать вряд ли станет. Пусть он и иностранец, но определенно джентльмен». По ее лицу скользнуло облачко тени. «Если, конечно, не он убил миссис Спенсер Браун». Сама мысль о том, что Поль Аларик может быть убийцей, представлялась Шарлотте отвратительной. Она никогда не думала о нем так плохо, даже на Парагон Уок. И теперь слова Эмили больно ее резанули. «Нет, не думаю, что это мог быть он», — вырвалось у нее. Эмили посмотрела на сестру в упор. «Почему?» — Шарлотта вспыхнула. Она слишком хорошо знала Эмили, всегда отличавшейся проницательностью и здравым суждением о людях, их истинных желаниях и, что самое неприятное, пониманием скрытых причин этих желаний. Именно это качество, в сочетании с трезвым реализмом в собственных стремлениях и умением не давать воли языку, обеспечило ей немалый успех в свете. Шарлотта обладала более живым воображением, но ему не доставало уздечки. Она отказывалась принимать во внимание светские условности, и потому многие мотивы других просто-напросто ускользали от нее. И лишь когда на сцену выступали более темные, более примитивные и трагические страсти, она понимала их инстинктивно, зачастую вместе с пронзительной и болезненной волной сожаления. «Почему?» — повторила Эмили, доедая суп. «Думаешь, если он красавчик, то и человек приличный? Не будь ребенком, запомни и не забывай. Если кто-то симпатичен и привлекателен, это вовсе не означает, что он не способен на что-то отвратительное. Красивые люди зачастую крайне себелюбивы. Умение очаровывать других очень опасно для характера. Их шокирует, когда они вдруг обнаруживают, что хотят чего-то и не могут получить. Для некоторых такая ситуация неприемлема, так что он был бы не первым, кто совершил такое. Если его приучили к тому, что стоит только улыбнуться, и люди выполнят любое его желание, да боже мой, вспомни Селену. Ее же совершенно испортили тем, что постоянно внушали, какая она красавица. «Не нужно мне все растолковывать», — сердито оборвала сестру Шарлотта. «Я прекрасно тебя понимаю. Сама встречала таких испорченных. Я еще не забыла, как все только о мсье Аларике и щебетали. Стоило ему появиться, и половина женщин выставляли себя полными дурочками». Эмили холодно взглянула на нее. Ее собственные воспоминания о том времени вызывали не самые приятные чувства. «В общем, надевай-ка свое лучшее платье и прямо сейчас поедем к маме, пока она не ушла никуда или кто-то не пришел к ней. Если она не одна, сказать то, что нужно, мы вряд ли сможем». Кэролайн встретила дочерей с радостью и немалым удивлением. «Мои дорогие, как чудесно! Входите же, входите и садитесь! Как я рада видеть вас обеих!» Она была в закрытом до горла, нежном, сиренево-розовом платье со спадающими мягкими складками кружевной фишу. Фишу, французский. Тонкий треугольный или сложенный по диагонали квадратный платок из легкой ткани или кружев, прикрывающий шею и декольте. В другое время Шарлотта позавидовала бы матери. Такое платье прекрасно подошло бы ей и не только прекрасно смотрелось на ней, но и она сама чувствовала себя в нем красавицей. Сейчас же ей лишь бросился в глаза румянец на щеках мамы, ее едва скрытая веселость и даже возбужденность. Шарлотта бросила взгляд на сестру, в глазах Эмили застыл холодок шока. «Эмили, сядь сюда, чтобы я лучше тебя видела», — щебетала Кэролайн. «Сто лет не была. По крайней мере, мне так кажется. Чай подавать еще рано. Надеюсь, вы перекусили?» «Луковым супом». Эмили чуть заметно поморщилась. «Боже!» — огорчилась Кэролайн. «Но чего ради?» Эмили открыла сумочку, достала духи и, потратив на себя несколько капель, протянула флакон Шарлотте. «Мама, Шарлотта рассказала о недавних трагических происшествиях», — начала она, не ответив на вопрос о супе. «Мне так жаль. Ты могла бы написать. Я бы тут же приехала, утешила». Предложение утешения прозвучало явно неуместно. Стоило лишь взглянуть на сияющую, довольную Кэролайн. Шарлотта давно не видела человека, который выглядел бы менее опечаленным.